Эл лежала и старалась до мелочей вспомнить лицо Дианы. Ника сидела рядом и периодически, по вздохам Эл понимала, что никакие это не видения. Эл была в состоянии простого воспоминания. Образ темноволосой высокой женщины, незнакомой, строгой, старше самой Эл, виделся Нике чем-то, что можно сказать, зловещим. Эл стало тяжело от воспоминаний, снова мелькнул Дмитрий, и все пропало. Эл открыла глаза. «Думаю о любви», — вздохнула Эл. Нали перестала шуршать грифелем. Она расправила плечи и равнодушно посмотрела на портрет. Эл села. Нали попробовала сделать запрещающий жест. Не успела предостеречь Эл от резких движений. «На сегодня хватит», — категорически заявила Эл, протянула руку за рисунком Нали. Нали отдала портрет. Эл рассмотрела его, кивнула одобрительно. «Очень похоже. Только черты несколько ближе к...» «Постойте». Нали улыбнулась. Эл посмотрела подозрительно. В ответ Нали протянула еще рисунок. Эл глянула, и Ника впервые за все время знакомства заметила, как гостья помрачнела на глазах. Второй рисунок заставил Эл напрячься и выдать свои чувства. Это было мужское лицо. Это был Дмитрий. Эл поднялась, забрала оба листа и ушла из беседки. «О, черт!» — ругнулась Ника, закусив губу. «Это она? Возлюбленная!» Ника затихла, набрала в грудь воздух, задержала дыхание. «Ника, Эл расстроилась?» Нали сожалела, ее рисунки порой расстраивали Самодина тоже, но ей не хотелось задеть Эл. Нали собиралась извиниться, Ника вскочила и исчезла из беседки. Рта не успела открыть. Нали примешала к образу женщины некоторые черты того молодого человека. И наоборот. Затея ей показалась очень художественной. В сознании Эл эти двое дополняли друг друга. Нали не предполагала, что крайне сдержанную в выражении чувств Эл вдруг расстроит ее рисунки. Нали, чувствуя за собой вину, отправилась искать Эл и Нику. Нику она не нашла. На всем пространстве сада, который в зимнее время хорошо просматривался, ее нигде не было. Фигура Эл в просторной одежде виднелась на одной из дорожек. Нали пошла к ней. Эл рассматривала оба рисунка одновременно, держа листы перед собой. Она опустила руки, как только Нали приблизилась. «Прости, я затронула слишком личное», — извинилась Нали. «Это я затронула. Было лишь воспоминание, и я позволила себе пофантазировать. Мне не стоило рисовать обоих». «Нали, попроси, пожалуйста, Самодина молчать со мной сегодня. Не хочу тревожить его за чаем. Я узнаю. Не буду сегодня упражняться больше». Нали догадалась, что Эл желает побыть одна, и ушла. Самодин принял Эл незамедлительно. Он выглядел растерянным, Эл заняла свое место на ковре в его доме. Он сел напротив, по-турецки. Одной рукой он опирался на колено, а другой тер плечо и шею. «Я повалился на бок во время забытья. Тело затекло», — пояснил он. «Ты пришла по важному делу. Я знаю твою деликатность». «Я так скоро не рассчитывала», — пояснила Эл. «Мне интересно, что ты скажешь». Самодин сделал жест, приглашая перейти сразу к главному. «Я лукавила. Ты предложил мне тренироваться?» Не спросил, почему я так просто согласилась. А я промолчала. Твой метод мне нужен не для мастерства, а чтобы связаться с конкретным человеком. Эл положила перед Самодином портрет Дианы, сделанный Нали. Я узнал, кивнул Самодин Пхут, продолжай. Если ты меня прогонишь, я не подумаю обижаться. Не прогоню. Если прогоню, ты станешь искать еще способы. При твоих талантах успех может быть достаточным. Значит, возможно. Я не отрицал этого никогда. Ты меня не удивила. Я ждал, когда ты признаешься. Вчера твоя помощница заявила, что ты не лжешь. Это не есть принцип только чести. Это понимание того, что ложь имеет дурные последствия. Опыт. Когда ты впервые пришла ко мне, ты не стала скрывать, что используешь службу в своих целях. Это было честно, хотя не этично. Ты не стала пояснять, и скоро я понял, что твои цели не эгоистичны. Как ты пыталась намекнуть. Я хорошо запомнил тот день. Я не стану спрашивать о тех главных целях, я спрошу о нынешней. Чего ты хочешь добиться, рискуя изменить весь ход событий? Мой друг сильно страдает. Она нужна ему. Я хочу им помочь. Можете считать меня эгоистичной, но это так. Эл, меня не удивляет твой порыв. В юношестве мои видения часто диктовались страстью. Я влюблялся, следил за предметом моей любви. Я старше, чем меня считают. Более того, прежде, во времена моей молодости, Эл вдруг смущенно улыбнулась. Я бы не стал вот так злоупотреблять кем-то, посчитала бы это подлостью. Увы, сейчас я уже не обладаю такими добродетелями. Но о риске знаю лучше, чем ты думаешь. Самодин не обратил внимания на ее реплики. Я искал персонажа легенд, терпел на этом поприще массу неудач. Я видел много лишнего, но никак мне не помогало это постичь смысл моего дара. Самый тяжелый труд заключается не в том, чтобы видеть. Я не мог не видеть. Самое трудное — не спутать видение с реальностью, найти правильную связь, единственный возможный канал течения событий, который вероятен больше всего в твоей реальности, а потом не впадать в уныние от того, что ошибся. Мое решение учить тебя родилось не в тот день, когда я сделал тебе предложение, а когда понял, что ты точно поняла указание, которое я передал для вас Свену. Самодин довольно улыбнулся. У меня были сомнения, а вот выдруг Дубов, как обычно, посмеялся и заявил, если она не найдет связи, то кто? Он был совершенно уверен в тебе. Тут Самодин поднял на нее глаза, в них была доброта и ирония. Наверное, потому что он читал твое личное дело, в отличие от меня. Самодин бесшумно засмеялся, минуту спустя он заявил уже серьезно. Преследуя только эту цель, ты обречена на провал. Вместо того, чтобы съесть яблоко, ты намерена только сгрызть кожуру. Ты выбрала изначально неверную стратегию. Твое тело испытывало боль, и ты стала методично вспоминать войну, чтобы приучить себя отключать болевые ощущения во время видений. Но зачем? Вспоминать что-то другое, тренируйся на другом. А потом, когда станет получаться при малейшем чувстве боли, меня вышвырнет из видения в реальность, сказал Эл. Верно. Я предупреждал, раны — это плохо. Я говорила с Бишу в тот день. И он предупредил, как реально бывают твои сны. Ты не рассказала, что едва не стекла кровью у него на глазах. Эл, это очень плохо. Все это сильно затрудняет твое продвижение. Это было давно, теперь не повторится. А боль есть, это правда. Ты не против, что я буду продолжать? Твой друг никогда не выйдет из кризиса, если ты не отыщешь какую-то связь, которая превыше земной любви. Твоя и моя судьба связаны? Чем же? Ты знаешь ответ. Твоя и его судьба связаны. Найди связь. Поверь моему опыту. Это всегда большое прошлое, общее, но больше, чем настоящее. Не ищи Диану. Ищи это прошлое. Я даже не стану интересоваться, какова эта связь. Это ваши секреты. Пусть они будут. Но, к сожалению, я не могу отвлечь твой разум от переживаний и мыслей о друге. Ты слишком крепко держишь эту нить. А ты умеешь держать, и тут мне тебе помочь нечем. Тогда просто используй это. На этот период жизни тобой правит эта сила. Хорошо. Пусть будет она не то, что бы мне хотелось, и не то, что нужно для прорыва, но я допускаю, что из-за этой страсти у тебя ничего не получится. А вдруг в твоем случае необходимо именно это? Я хочу, чтобы ты размышляла. Ты призналась в умысле, и я не сержусь. Ты сама поняла, что ложь помешает тебе. Подумай, как использовать свое устремление. Значит, ты допускаешь, что я пробьюсь к Диане? Я допускаю, что в процессе у тебя может поменяться цель. Не стану лукавить. Правда за правду. Я просто уверен, что так будет. Кто-то научил тебя мыслить несколькими пластами, многослойно, с множеством вариаций. Эта способность может оказаться полезной. Элла уже собралась уйти. Да, многозначительно поднял палец Самодин. И нужно что-то сделать с твоим телом, чтобы оно тебе не мешало. Договорись с ним. Эл улыбнулась. Не в первый раз. Спасибо. Вам никуда не надо лететь. Как ты догадалась? Вы ведете себя особенным образом, когда собираетесь куда-то. Я не тренируюсь сегодня, катер на стоянке. Я позову. Эл скрылась за дверью, Самодин облегченно вздохнул. Хм, бас.